Глава 37. На несколько мгновений все мы замерли, устремив взоры на Фловердью. Он стоял молча с непроницаемым лицом. Жена его, побледнев, прижала к себе мальчиков, тоже выбежавших на крыльцо. «Вы сказали, они сейчас в Морли?» — наконец обрел дар речи Фловердью. «Джон Хобарт, насколько мне известно, отгородил под пастбище часть общинных земель. Разве это не так?» «Так, сэр», — ответил управляющий, сминая в руке шапку. «Но они утверждают, что вы тоже захватили общинные земли под свои пастбища!» Поколебавшись, он добавил. «Вне всякого сомнения, сэр. Вам известно, что многие горожане настроены против вас». «Ах, Джон!» — с отчаянием в голосе воскликнула миссис Фловердью. «Я же говорила тебе! Эти бесконечные распри с горожанами не доведут нас до добра!» «Замолчи, женщина!» — рявкнул на нее супруг. «Можешь не сомневаться, я сумею приструнить этот сброд!» Приставив руку козырьком ко лбу, он устремил взгляд вдаль, на луга, где заплетенными изгородями мирно паслись овцы. Губы его искривились в отталкивающей улыбке. «А разве Роберт Кетт не огородил под пастбище часть ваймонтхемских общинных земель?» — обратился он к своему управляющему. «Отгородил, сэр», — ответил Глэпторн. «Но если мне позволено будет напомнить, он пользуется в городе симпатиями, в то время как я возбуждаю ненависть», — с хриплым смехом закончил Фловердью. «Но мне на это ровным счетом наплевать. Нынче есть одно верное средство быстро завоевать симпатии, и средство сие называется деньги. Даже у деревенских болванов хватит ума не отрицать этого. Морли находится по другую сторону от Ваймонтхэма. На то, чтобы добраться туда, у бунтовщиков уйдет немало времени. Кстати, сколько их?» «Этого мне не сказали». «Я встречу их на дороге и посоветую обрушить свою ярость на пастбище мастера Роберта Кетта. Более того, я даже заплачу им за это». Фловердью вновь рассмеялся. Внезапно до меня дошло, что вспыхнувшая заваруха доставляет ему своеобразное удовольствие. Барак, стоявший у него за спиной, покрутил пальцем у виска, давая понять, что считает Фловердью чокнутым. Возможно, так оно и было. Тем не менее, распоряжения, которые он отдавал, были исполнены здравого смысла. «Элис, уведи мальчика в дом. Глэпторн, позовите Джона, Чарльза и Питера. Прикажите им приготовить ножи и седлать лошадей. Да, и принесите мой меч!» Повернувшись ко мне, он нахмурился и невозмутимо произнес. «Мастер Шардлейк, покорнейше прошу вас и ваших помощников остаться здесь, дабы защитить мою жену и детей от возможных посягательств бунтовщиков. Вы согласны помочь мне?» Я медлил с ответом. Впрочем, на подобную просьбу благородный человек не может ответить отказом, а бледное испуганное лицо миссис Фловердью было красноречивее всяких слов. Мне не оставалось иного выбора, кроме как кивнуть в знак согласия. Старший из мальчиков, вырвавшись из материнских объятий, крикнул. «Отец, возьми меня с собой! Я уже взрослый и тоже могу сражаться с деревенскими олухами!» «Нет, Уильям, ты останешься здесь!» — непререкаемым тоном отрезал Фловердью. Переведя взгляд на меня, он испустил вздох облегчения. «Благодарю вас, мастер Шардлейк». Он бросился в дом, но вскоре вновь выбежал на крыльцо. На лице его застыла мрачная ухмылка. Когда он похлопал по своему кушаку, раздался звон монет. Во дворе, ведя под усцы лошадей, собрались слуги. Фловердью, прицепив на пояс меч, вскочил на прекрасную гнедую кобылу. Мгновение спустя он и его люди пустились по аллее вскачь, вздымая облака пыли. Нам с Бараком и Николасом оставалось лишь принять на себя обязанности защитников, веренные нашим попечением семьи. Погруженные в тревожные ожидания, мы сидели в прекрасно обставленной гостиной. Старший из мальчиков продолжал твердить, что хочет сражаться вместе с отцом. Брат его на вид лет 13 молча устроился поблизости от матери. Снаружи доносился неумолчный звон церковных колоколов. «Да прекратится ли когда-нибудь этот шум?» — неожиданно крикнула миссис Фловердью, зажав уши руками. «От него с ума можно сойти!» «Иди в свою комнату, мама», — мягко сказал младший сын. Оттуда колокола не так слышны. «Да, вам лучше уйти к себе», — подхватил я, исполняя навязанную мне роль опекуна семьи Фловердью, весьма странную. «А вы, мальчики, ступайте вместе с матерью». Все трое послушно удалились, оставив меня с Бараком и Николасом. «Если мятежники действительно явятся сюда, семье придется бежать. Думаю, им лучше оставаться на первом этаже», — заметил Джек. «Уверен, до этого не дойдет», — возразил Николас. Барак в ответ лишь пожал плечами. В течение нескольких минут, которые показались нам вечностью, никто не произнес ни слова. «Мне надоело сидеть, сложа руки», — нарушил молчание Овертон. «Идем, Джек, прогуляемся до конца аллеи, посмотрим, что там творится». «Неплохая мысль». Они отсутствовали около получаса. «На дороге, ведущей в Аймонхэм, тихо», — сообщил Барак, вернувшись. «Но колокольный звон доносится отовсюду, и в полях собираются вооруженные люди. Мы дошли до деревни и убедились, что она опустела. Какая-то старуха, гнавшая домой ослика, сообщила нам, что почти все мужчины отправились в город». «При этом старая корга ухмыльнулась самым гнусным образом», — добавил Николас. Слуга, войдя в гостиную, спросил, будем ли мы обедать. Время обеда, надо сказать, давно миновало. Я ответил, что, разумеется, мы не откажемся перекусить, и напомнил слуге, что хозяйка дома и ее сыновья тоже наверняка проголодались. Едва он вышел, во дворе раздался стук копыт. Это вернулись Фловердью и Глэпторн. На лице хозяина играла довольная улыбка, в то время как управляющий выглядел хмурым и растерянным. Мальчики сбежали по лестнице навстречу отцу. Элис следовала за сыновьями. «Что там происходит?» — обратилась она к мужу. «Ты цел и невредим?» «Как видишь, целехонек», — расхохотался Фловердью, хлопнув себя по бедрам. «Оказалось, мятежников не более дюжины. Так, деревенский сброд. Я посоветовал им разделаться с пастбищами Роберта Кета, а чтобы они выполнили этот совет побыстрее, дал денег. Сказал, что пастбище Кета куда больше моих». «Это действительно так?» — спросил я. «Разумеется, нет», — усмехнулся Фловердью. «Но откуда болванам знать об этом? Подложить свинью своим недругам весьма приятно, не правда ли, сержант Шардлейк? Мастер Кэт — дубильщик кожи, его братец-мясник. Надолго запомнят этот день». «А теперь обедать! Я чертовски проголодался!» — воскликнул он, потирая руки. «На дороге сейчас спокойно, так что вы можете вернуться в Норридж. Что касается беспорядка в Аймонтхэме, уверен, помощник шерифа быстро наведет там порядок». «Судя по всему, в Аймонтхэм устремились сотни мятежников», — заметил Николас. «В деревне нам сказали, что туда ушли все здешние мужчины». «Ничего, скоро они вернутся, поджав хвост», — бросил Фловердью. «Их повесят?» — кровожадно осведомился юный Уильям. «Кое-кого, надеюсь, повесят», — хлопнул сына по плечу Фловердью. «Подстрекателям уж точно придется подрыгать ногами в воздухе». Он вновь расхохотался. «Давайте быстрее садиться за стол». «Я уже приказал подать обед», — сообщил я. «Молодец». Фловердью так радовался успеху своего плана, что перестал числить меня среди своих недругов. За обедом Фловердью, по-прежнему пребывавший в приподнятом настроении, подробно рассказал о своей встрече с мятежниками. «Мы нагнали их где-то в миле от Хэтхарсета. Они тащились по дороге с вилами и лопатами в руках. Насколько я могу судить, то были наемные работники и прочая шваль, по большей части сопляки. Вид они имели самый жалкий. Оборванцы в заплатанных штанах и старых кожаных куртках, с ног до головы покрыты пылью, это и неудивительно, ведь весь путь из Морли они протопали пешком. Их предводителя мне уже доводилось встречать раньше. Это некий Даффилд, Капигольдер из Ваймонтхэма. Слишком высоко задирает нос, как все эти людишки, которым удалось прикупить собственный клочок земли. Сидя в седле, я вполне мог снести ему голову с плеч», — криво усмехнулся Фловердью. «Почему же ты этого не сделал, отец?» — возбужденно сверкая глазами, спросил Эдвард. «Зачем лишать палача работы, парень? Это настоящий мятеж, и я свидетель того, что Даффилд возглавлял мятежников. Держался он на редкость дерзко, заявил, что по всей Англии крестьяне собираются в отряды, дабы поддержать комиссию по огораживаниям и уничтожить незаконные пастбища. Можно подумать, он что-то в этом понимает». «Ваши пастбища огорожены на законных основаниях?» — осведомился я. Фловерди сделал вид, что не слышит. «Дафил таращился на меня так нахально, будто мы с ним ровня», — продолжал он. «Сказал, мне следует побыстрее угнать своих овец с пастбищ, так как скоро все изгороди будут сломаны. Тогда я посоветовал ему сначала разделаться с пастбищами Кэта. Пообещал заплатить, если бунтовщики отправятся туда прямо сейчас». А в подтверждение своих слов достал из кошелька деньги. Даффилд пытался внушить своим прихвостням, что я пытаюсь обвести их вокруг пальца. Но блеск монет оказался сильнее всяких слов. «Человек — жадная тварь, и эти деревенские пентюхи — не исключение». «Иногда людьми движет не столько жадность, сколько отчаяние», — не преминул заметить я. На этот раз Фловердью не счел нужным пропускать мои слова мимо ушей. «Допустим, положение у этих людей действительно незавидное», — процедил он, глядя мне прямо в глаза. «Но неужели, уничтожив овцеводство, одной из главных статей дохода в нашей стране, они хоть как-то его улучшат? Да как смеют эти негодяи бунтовать против королевской власти сейчас, когда мы ведем войну с Шотландией? Неужели они не понимают, что играют на руку врагам Англии? Впрочем, я не сомневаюсь, что эта чертова заваруха долго не продлится». Миссис Фловердью со звоном опустила нож на тарелку. «Не горячись так, Джон!» — произнесла она. «Неужели все мы не можем жить в любви и согласии, как заповедовал нам Господь?» С этими словами она поднялась из-за стола и, шурша юбками, вышла из комнаты. Фловердью бросил взгляд на сыновей и состроил гримасу. Мальчишки захихикали. «Нам пора возвращаться в Норридж», — сухо сказал я. «Благодарю вас за обед». Фловердью, судя по всему, внезапно вспомнил, как вчера я изъял у него фальшивый документ. Превосходное его настроение мгновенно улетучилось. «Не смею задерживать, брат Шардлейк», — столь же сухо кивнул он. «Мы с Глэптерном проедемся вместе с вами до деревни. Посмотрим, как там обстоят дела. Эдвард Уильям, вы можете нас сопровождать?» Поспешно собравшись, мы выехали на аллею. Фловердью, его сыновья, Глэптерн, Барак, Николас и я. Церковные колокола смолкли, и пока мы скакали в тени высоких деревьев, за которыми тянулись зеленеющие поля, казалось, что повсюду царят мир и спокойствие. Однако, свернув за угол, мы вынуждены были резко остановиться. Десятка два крестьян, орудуя пилами и лопатами, уничтожали плетеные изгороди, ограждавшие пастбище Фловердью, и бросали их в придорожную канаву. Еще несколько человек стояли в карауле. Эти, как я заметил, были вооружены, уже не вилами и лопатами, а пиками и алебардами. Овцы, испуганно блея, сбились в кучи посреди пастбища. Двое ягнят уже лежали на земле с перерезанной шеей. Подобно повстанцам, с которыми столкнулся Фловердью, мятежники были молоды и бедно одеты. Широкополые шляпы, кожаные куртки без рукавов. Некоторые обходились даже без рубах, по всей видимости, из-за жары. Впрочем, были среди них и люди старшего возраста, кому уже явно перевалило за 30, а то и за 40. На всех без исключения лицах застыло выражение угрюмой решимости. Черты Фловердью исказила ярость. Какой-то человек, по всей видимости, главарь, смело приблизился к нам. То был мужчина лет 50, высокий, крепко сложенный, с седыми волосами и бородой. Рот его был плотно сжат. Обветренное, изборожденное морщинами лицо казалось непроницаемым. Карие глаза были неотрывно устремлены на Фловердию, который, в свою очередь, пытался испепелить мятежника полыхающим ненавистью взглядом. «Ваш план дал сбой, мастер Фловердью», — произнес главарь. Голос у него был чрезвычайно низкий. Говорил он с сильным норфолкским акцентом. «Когда эти люди явились ко мне, я собственноручно помог им уничтожить изгороди, которые, да простит меня Господь, мне не следовало возводить. А когда мы покончили с работой, я сказал, что отныне всецело отдаю себя в распоряжение этих парней. Кстати, мастер Даффилд тоже здесь вместе с нами». Он указал на стоявшего поодаль низкорослого парня лет 30 в блузе из грубого холста. Встретившись глазами с Фловердью, тот отвесил ему издевательский поклон. «Посмотрите, мы привели с собой людей из Ваймонтхэма, чтобы уничтожить ваше пастбище, которое видит Бог куда больше моих», — продолжал предводитель бунтовщиков. «Впрочем, вам это известно не хуже моего». «Кто это?» — толкнул меня в бок Николас. Седобородый, услышав вопрос, повернулся к нему и пояснил. «Да будет вам известно, молодой джентльмен, перед вами Роберт Кэт из Ваймундхэма». Я растерянно переводил взгляд с Кэта на Фловердью. Нас было намного меньше, чем мятежников, к тому же от Кэта веяло невозмутимой властностью. Фловерди вне себя от бешенства протянул было руку к мечу, который, как выяснилось в следующее мгновение, он оставил дома. «Черт!» — прошипел он. Кэт сделал шаг вперед и наставил свой нож на живот Фловердию. «Спокойно, мастер», — произнес он. «Мы не хотим проливать кровь, разве что вы вынудите нас к этому». Повернувшись к своим людям, он сделал им знак, и мятежники тут же окружили нас. Испуганные лошади принялись нервно фыркать. От крестьянских парней, прошедших сегодня пешком не одну милю, одуряюще разило потом. Ощущая, как сердце мое сжимается от страха, я, тем не менее, вступил в разговор. «Сэр, вы только что сказали, что не хотите проливать кровь. Однако я вижу, что вы зарезали двух ягнят, принадлежащих мастеру Фловердию». Кэт встретился со мной глазами. «Сегодня вечером в Ваймундхэме соберутся тучи народу. Эти ягнята пойдут им на ужин. Таков уж удел овец — служить людям пищей. Но проливать человеческую кровь мы не собираемся. Да, в особняке Морли мы взяли все оружие, которое там нашлось, но оно необходимо нам лишь для защиты». Под его пристальным взглядом я невольно поежился, мысленно проклиная богатую одежду, в которую вырядились мы с Николасом. Внезапно раздался дружный смех. Обернувшись, мы увидели двух парней, которые спустили штаны и демонстрировали Фловерди свои задницы. «Поцелуй меня в задницу, мастер, и, может, мы помилуем твоих овечек!» — крикнул один из них. «Тебе повезло, что ты успел их обстричь, иначе вся шерсть досталась бы нам». В ответ Фловердию разразился проклятиями. «Скоты, негодяи, ублюдки, оставьте моих овец в покое, или вам придется об этом пожалеть!» Повернувшись к Кэту, он процедил. «Ты дорого заплатишь за то, что натравил на меня эту свору бродячих собак. Тебя вздернут на виселицу, как бунтовщика и изменника». Взгляды, которые бросали на нас крестьяне, становились все более угрожающими. Один из них поднял алебарду. Мне оставалось лишь жалеть, что хозяин поместья вызвался проводить нас. «Мы вовсе не изменники, сержант Фловердью», — возразил Кэт. Голос его был исполнен величайшей серьезности. «Напротив, мы служим своему королю верой и правдой, а вот вы и вам подобные алчные чиновники думают лишь о своей выгоде. Ради выгоды вы готовы разорять простых людей и наносить урон стране!» Он покачал головой. «Вижу, вы до сих пор не представляете, что происходит. Честные труженики собираются в отряды по всей стране, в Саффолке, Эссексе, Кенте и Оксфордшире. Мы направили несколько петиций лорду-протектору и теперь ждем, когда прибудет созданная им комиссия. Протектор уже дал обещание выполнить требования повстанцев в Эссексе. В лагере, который разбит в Колчестере, собралось более 1000 человек, и они не намерены расходиться. Грядут иные времена, времена всеобщего благоденствия, когда Англия станет жить по заповедям Господним». «Откуда тебе знать, что происходит в других графствах?» — презрительно фыркнул Фловердью. «У нас есть свои осведомители и посыльные. Мой брат Уильям поддерживает связь с мясниками, живущими в разных городах». «Значит, мятеж и в самом деле планировался заранее», — пронеслось у меня в голове. Фловердью расхохотался, но смех его прозвучал натужно и вымученно. «Неужели ты думаешь, что протектор примет сторону такого сброда, как вы?» «Именно так я и думаю», — возвысил голос Кэт. «Довольно уже вам, богатым помещикам, прикрываясь именем короля, обворовывать и разорять своих соседей-фермеров. Вы присвоили себе огромные богатства, но это лишь разжигает ваши аппетиты. Неуемная алчность толкает вас к новым и новым беззакониям. Подобно сотням так называемых джентльменов, вы из кожи вон лезете, чтобы воспрепятствовать протектору и комиссии Хейлза исправить творимые в деревне злоупотребления. Государство общего блага не нужно тем, кто печется лишь о собственной выгоде. Но, коли джентльмены отказываются искоренять беззаконие, значит, эту задачу возьмем на себя мы, простолюдины». Эту многословную тираду Кэт произнес глубоким и звучным голосом. В глазах его сверкали гневные искры, однако он сохранял самообладание. «У тебя достаточно земель в окрестностях Ваймонхэма, Кэт», — с досадой напомнил ему Фловердью. «Насколько мне известно, ты всегда был приверженцем старых религиозных традиций и водил дружбу с аббатом Лойе. Что у тебя общего с этими вонючими голодранцами?» Услышав это, один из крестьян наставил на Фловердью пику. «Лучше заткни свою пасть, а то насажу тебя на вертел, как поросенка». «Я, не покладая рук, тружусь на своей ферме», — ответил Кэт, так громко, чтобы его слышали все. «Как и прочие жители Норфолка, я страдаю от произвола богатых джентльменов и продажных чиновников вроде вас. Но клянусь богом, мы откроем глаза протектору на истинное положение вещей. Верю, Господь не оставит нас своей помощью и поддержкой». Фловердью, похоже, был перепуган не на шутку. На пастбище, ныне лишенном изгородей, несколько крестьян гонялись за овцами, держа наготове ножи. Наконец им удалось повалить одну овцу на бок. Сверкнул нож, животное дернулось и отчаянно заблеяло, и белоснежную шерсть обогрела кровь. Вслед за первой овцой настал черед второй. Фловердью бросил растерянный взгляд на своего управляющего, но тот лишь развел руками. «Запрети им убивать моих овец!» — дрожащим от злобы голосом потребовал Фловердью, буравя глазами Кэта. Предводитель молча покачал головой. «Моим сыновьям еще нет 16!» — в голосе Фловердью внезапно послышались умоляющие нотки. «Моя жена осталась в доме одна. Она совершенно беззащитна». «Мы не причиняем никакого вреда ни женщинам, ни детям. Но мы не позволим вам собрать отряд и напасть на нас. Вы отправитесь с нами в Ваймонтхэм, и ваши сыновья тоже». Юный Эдвард и Уильям испуганно переглянулись. «Вы не имеете никакого права лишать нас свободы», — возмутился Фловердью. «Однако я это сделаю, и вам придется повиноваться мне», — отрезал Кэт. «Мастер Роберт, может, стоит малость поколотить этого надутого индюка?» — предложил Даффилд. «Пожалуй, без этого не обойтись», — кивнул Кэт. «Только смотрите, не увлекайтесь. Так, нападайте ему пару раз, чтобы сбить лишнюю спесь. И про управляющего не забудьте». Повстанцы окружили нас плотным кольцом. Один из них спросил, глядя на меня, Николаса и Барака: «А кто эти три красавца?» «Мы посещали адвоката Фловердью, дабы обсудить некоторые общие дела», — пояснил я. «Ну-ка вы все трое покажите руки», — скомандовал Даффилд. «Простите, парни, но я могу предъявить вам только одну», — ухмыльнулся Барак. Некоторые из крестьян рассмеялись. Мы протянули руки ладонями вверх. «Так я и думал», — пробурчал Даффилд. «Пальцы в чернилах, кожа мягкая, как у женщин». Он продемонстрировал нам свою собственную ладонь, загрубевшую и покрытую мозолями. «Всякому ясно, это законники, приятели Фловердью». Сердце мое ушло в пятки. Дело принимало скверный оборот. Николас, судя по выражению его лица, кипел от ярости. Про себя я молился, чтобы он держал рот на замке. В поясе у меня находились золотые монеты, принадлежащие Изабелле. Я ощущал их вес. Тут я заметил, что со стороны поля к нам приближается какой-то мужчина. То был крупный широкоплечий парень с черной бородой. Мгновение спустя я узнал его. Тоби Локвуд. Человек, который, по моим предположениям, был так погружен в семейные проблемы, что не имел времени даже написать мне. Однако он оказался здесь, среди повстанцев. Изумлению моему не было предела. «Вот скотина!» — выдохнул Николас. Тоби, подойдя к нам, приветствовал меня сухим кивком. «Ты что, разучился кланяться, Локвуд?» — окликнул его Николас. «Заткнись, недоумок!» — одернул его Барк. Подобно мне, он сразу понял, что Тоби пользуется среди повстанцев уважением и влиянием. «Я знаю этих троих», — сообщил Тоби, повернувшись к Эту. «Это те самые законники, с которыми ты работал в Норридже? Они кто же еще?» «Мастер Шардлейк, с чего это вас занесло в гости к Фловердию?» «Мне надо было обсудить с ним одно дело». Я взглянул на Фловердию в некотором замешательстве, понимая, что, пускаясь в подробности, окажу ему дурную услугу. Но сейчас нужно было выручать себя, Николаса и Барака. Он незаконно выселил из дома Изабеллу Болейн. Лицо Фловердию исказилось от ненависти. Люди, окружившие нас, снова загалдели так громко, что лошади принялись беспокойно переступать с ноги на ногу. Взгляд юного Уильяма Фловердию был исполнен столь бесконечного презрения, что, признаюсь, я ощутил острый приступ стыда. «Это тот самый горбун, который спас богатея от петли!» — раздался чей-то голос. «А простых людей вздернули на виселицу! За них-то никто не заступился!» Кэт посмотрел на Тоби, вопросительно вскинув бровь. Локвуд, казалось, пребывал в замешательстве. «Сегодня я собирался съездить на вашу ферму, Тоби, посмотреть, как вы поживаете», — сказал я вполголоса. «От вас не было вестей, и я начал беспокоиться. После тех важных услуг, которые вы оказали нам в Норридже, мне казалось странным, что вы не подавали о себе вестей». Лицо Тоби потемнело. «С фермой покончено», — процедил он. «Матушка моя скончалась несколько дней назад». А на следующий день упал замертво и отец. Голос его осекся, но он взял себя в руки и продолжил. «По договору аренды ферма должна была находиться во владении нашей семьи на протяжении жизни трех поколений. Отец мой был представителем последнего поколения. Так что я остался ни с чем. И принял решение броситься в тот котел, который закипает в Аймондхэме. «Примите мои соболезнования по поводу кончины ваших родителей», — вздохнул я. Пристально взглянув на Локвуда, я заметил, что вокруг рта у него залегли горькие складки, а глаза сверкают мрачным огнем. Я не знал, что они оба скончались. «Откуда же вам было знать?» — пожал плечами Тоби. Он бросил взгляд на поле, где повстанцы расправлялись с остатками изгородей. Несколько парней тащили к дороге зарезанных овец, за которыми тянулся кровавый след. Другие гонялись за оставшимися животными, которые с жалобным блеянием носились по полю. «Так что нам делать с этой троицей, Локвуд?» — негромко спросил Кэт. Тоби громко выдохнул и сообщил. «Вот тот долговязый рыжий парень изрядно кичится тем, что он джентльмен. Считает, что простые люди должны знать свое место. Овертон ловко управляется с мечом, который висит у него на поясе. Так что этот меч лучше у него отобрать. Если мы его отпустим, он непременно присоединится к нашим врагам. Думаю, будет лучше доставить его в Аймондхэм вместе с Фловердью. Насчет горбуна ничего не могу утверждать с уверенностью. Он юрист, как и Фловердью. Однако прежде работал в палате прошений и, полагаю, сочувственно относится к идеям общего блага. Но сейчас Шардлейк служит леди Елизавете и буквально из кожи вон лезет, спасая от петли ее родственника, богатого помещика». «Ты сам помогал ему в этом, каналья!» — крикнул Николас. Тоби не удостоил его ответом. «Помогать беднякам — это благородное и достойное занятие», — изрек Кэт, буравя меня взглядом. «Почему вы бросили службу в палате прошений?» «Потому что нажил себе могущественного врага, Ричарда Рича», — ответил я. «Когда он стал лорд-канцлером, меня лишили должности в палате прошений». Кэт кивнул. «Думаю, горбуна тоже следует взять с собой и допросить хорошенько», — повернулся он к Тоби. «А что скажешь насчет Однорукого? Это их слуга. Полагаю, он сочувствует простым людям. Его можно отпустить». «Ты прав, Тоби». «Я сочувствую простым людям», — твердо и решительно произнес Барак. «Заваруха вроде нынешней назревала уже давно, но «Я не покину мастера Шардлейка, и Николаса тоже. У него, конечно, хватает гонора, но он отличный парень». «Значит, все трое отправятся с нами в Аймондхэм», — принял решение Кэт. «Сегодня и завтра туда подтянутся все наши. Отберите у них лошадей, они нам пригодятся. Свяжите пленникам руки, но не трогайте никого из них даже пальцем. Мастер управляющий, нам нужны повозки. Отвезти этих славных овечек в Аймондхэм». «За домом есть две повозки», — сообщил Глэпторн. «Я готов вам помогать», — добавил он, переведя дух. «Сделаю все, что вы пожелаете». Кэт насмешливо улыбнулся. Человек, столь быстро переметнувшийся на другую сторону, явно не вызывал у него уважения. «Дэвид, Тео, идите с ним и не спускайте с него глаз», — распорядился он. Фловердью с отвращением смотрел на своего управляющего. Полагаю, только сейчас он в полной мере начал осознавать, что случилось. При всей антипатии, которую я испытывал к Фловердью, в этот момент я ощутил к этому человеку нечто вроде сочувствия. Привычный мир, в котором он жил прежде, распадался прямо у него на глазах. Впрочем, то же самое можно было сказать про всех нас. Мы спешились, и Николас неохотно отдал мятежникам свой меч. Лишь Фловердью по-прежнему сидел верхом, вцепившись в поводье и словно бы не понимая, что происходит. Неожиданно он выпрямился и вонзил шпоры в бока коня. Он рванул вперед, сбив с ног трех человек, стоявших рядом. «Догнать его!» — взревел Кэт. Один из повстанцев вскарабкался на мою лошадь, другой — на лошадь Николаса. Однако животные были слишком испуганы и не желали повиноваться новым седокам. Конь Николаса встал на дыбы, едва не сбросив всадника. К тому времени, как повстанцам удалось совладать с лошадьми и устремиться в погоню, Фловерди успел превратиться в едва заметную точку. Он во весь опор мчался в Норридж.